Часть четвертая. Когда вода сомкнулась над головой последней крысы, гусыня со своим седаком поднялась в воздух. «Ты молодец, Нильс», — сказала Акка Кебнекайсе. «Ты хорошо справился с делом. Ведь если бы у тебя не хватило силы все время играть, они бы загрызли тебя». «Да, признаться, я сам этого боялся», — сказал Нильс. «Они так и щелкали зубами, едва только я переводил дух. И кто бы поверил, что такой маленькой дудочкой можно усмирить целое крысиное войско?» Нильс вытащил дудочку из кармана и стал рассматривать ее. «Эта дудочка волшебная», — сказала гусыня. «Все звери и птицы слушаются ее. Коршуны, как цыплята, будут клевать корм из твоих рук. Волки, как глупые щенки, будут ласкаться к тебе, чуть только ты заиграешь на этой дудочке». «А где же вы ее взяли?» — спросил Нильс. «Ее принес филин Флимниа», — сказала гусыня. «А филину дал ее лесной гном». «Лесной гном!» — воскликнул Нильс, и ему сразу стало не по себе. «Ну да, лесной гном!» — сказала гусыня. «Что ты так перепугался? Только у него одного и есть такая дудочка. Кроме меня и старого филина Флимниа никто про это не знает. Смотри, и ты не проговорись никому. Да держи дудочку покрепче, не урони! Еще до восхода солнца филин Флимниа должен вернуть ее гному. Гном и так не хотел давать дудочку, когда услышал, что она попадет в твои руки. Уж филин уговаривал его, уговаривал, еле уговорил. И за что это гном так сердится на тебя?» Нильс ничего не ответил. Он притворился, что не расслышал последних слов Акки. На самом-то деле он прекрасно все слышал и очень испугался. «Значит, гном все еще помнит о моей проделке?» — мрачно размышлял Нильс. «Мало того, что я его в сачок поймал, да ведь как еще обманул! Только бы он Акке ничего не сказал. Она строгая, справедливая, узнает. Сейчас же выгонит меня из стаи. Что со мной тогда будет? Куда я такой денусь?» И он тяжело вздохнул. «Что это ты вздыхаешь?» — спросила Акка. «Да это я просто зевнул. Что-то спать хочется». Он и вправду скоро заснул. Да так крепко, что даже не услышал, как они спустились на землю. Вся стая с шумом и криком окружила их. А Мартин растолкал всех, снял Нильса со спины старой гусыни и бережно спрятал у себя под крылом. «Ступайте, ступайте!» — гнал он всех прочь. «Дайте человеку выспаться!» Но долго спать Нильсу не пришлось. Еще не взошло солнце, а к диким гусям уже прилетел аист Эрменрих. Он непременно хотел повидать Нильса и выразить ему благодарность от своего имени и от имени всего своего семейства. Потом появились летучие мыши. В обычные дни на рассвете они ложатся спать. Утро у них вечером, а вечер утром. И никто не может их уговорить, что это непорядок. Но сегодня даже они отказались от своих привычек. Вслед за летучими мышами прибежала кошка, весело помахивая уцелевшим хвостом. Все хотели посмотреть на Нильса. Все хотели приветствовать его, бесстрашного воина, победителя серых крыс.